Снаружи было приколото несколько объявлений, в основном на непонятных языках, но одно оказалось по-английски. Его Паддингтон быстренько приметил и прочел от начала до конца. Там говорилось: «Мадам Заза, предсказательница международного класса, гадание по руке и по шару, точность гарантируется». А внизу под объявлением был приклеен маленький ярлычок с красной надписью «Говорю по-английски». Миссис Браун заметила, как Паддингтон приподнял занавеску и заглянул внутрь шатра. «Там написано «гадание по руке», — заметила она предостерегающе. «Будь осторожен, гадание по лапе может стоить очень дорого». Миссис Браун вовсе не улыбалась, чтобы Паддингтону предсказывали его будущее. «Все равно приключений и переделок не избежать, так зачем же знать о них заранее?» Однако отговорить медвежонка она не успела. Он уже исчез за занавеской. Паддингтон никогда раньше не слышал, чтобы кому-нибудь гадали по лапе, и ему не терпелось попробовать. После яркого дневного света в шатре показалось очень темно. Медвежонок стал на ощупь пробираться вперед, и только как следует проморгавшись, сумел различить в потемках расплывчатую фигуру, сидевшую за столиком, накрытым бархатной скатертью. Веки мадам Заза были опущены, и она громко сопела. Подождав немного, Паддингтон не выдержал, ткнул ее в бок, а потом вежливо приподнял шляпу. «Простите, пожалуйста», — начал он, — «я пришел, чтобы мне погадали по лапе». Мадам Заза так и подскочила. «Коман!» — воскликнула она сиплым голосом. Примечание переводчика. «Коман» по-французски значит просто «как», «почему». «Карман» — озадаченно переспросил медвежонок. Ему с самого начала было ясно, что гадать по лапе, спрятанной в карман, довольно затруднительно. Поэтому он заранее вытащил обе лапы наружу. Чтобы мадам Заза было легче их рассмотреть, он начал карабкаться на стол, объясняя по дороге, зачем, собственно, пришел. «Осторожнее, не разбей шар!» — завизжала мадам Заза, мгновенно перейдя на английский, когда стол угрожающе закачался. «Шары, знаешь, какие дорогие! Я поначалу не поняла, что ты иностранец», — продолжала она, «а то бы сразу стала говорить с тобой по-английски». «Иностранец!» — возмущенно воскликнул Паддингтон. «Никакой я не иностранец. Я живу в Англии». «В другой стране ты все равно иностранец», — отрезала мадам Заза. «И коман вовсе не значит, что можно влезать на мой стол всеми четырьмя ногами». Паддингтон вздохнул и спустился на пол. Французский язык нравился ему все меньше и меньше. Почему-то все слова в нем значили не то, что полагается. «И вообще, медведям я обычно не гадаю», — предупредила мадам Заза. «Но раз уж ты странник в чужом краю, позолоти ручку, а уж я постараюсь, как смогу». «Что значит «позолоти ручку»?» — не понял медвежонок. «Это значит, положи в нее денежку, а то я ничего не увижу», — лукаво отозвалась мадам Заза. Паддингтон раскрыл чемодан, вытащил шестипенсовик, зажал его в кулачок и протянул лапу мадам Заза. Оказалось, что гадание по лапе стоит вовсе не так уж дорого. Мадам Заза бросила на него недовольный взгляд. «Я имела в виду, в мою руку положи, а не в свою!» — вскричала она. Паддингтон бросил на гадалку чрезвычайно суровый взгляд. Но делать нечего. Пришлось разжать кулачок и отдать монетку. «Вообще-то я иностранные деньги не беру», — заявила мадам Заза, пробуя монету на зуб, не фальшивая ли. «Ну да ладно, так уже быть. Давай лапу. Посмотрим для начала, что говорят линии». Паддингтон протянул гадалке лапу, и мадам Заза взяла ее в свои руки. С минуту она недоверчиво таращилась, потом протерла глаза и вытащила из кармана лупу. «У тебя очень длинная линия жизни», — сказала она, — «даже для медведя». «Да больно уж толстая, я таких еще никогда не видела, и идет чуть ли не по всей лапе». Паддингтон и сам поглядел на свою лапу с немалым интересом. «А, это не линия жизни», — догадался он, — «это апельсинная корочка из мармелада». «Апельсинная корочка из мармелада», — так и опешила мадам Заза. «Угу», — подтвердил Паддингтон. «Она прилипла за завтраком, а я лапы забыл помыть». Мадам Заза провела по лбу дрожащей рукой. Ей показалось, что в шатре вдруг стало очень жарко. «Ну, знаешь», — сказала она, — «как же я могу гадать по лапе, если она у тебя вся в мармеладных корочках? Боюсь, придется тебе доплатить и попробовать предсказания по шару». Паддингтон, бросив на гадалку укоризненный взгляд, извлек из чемодана еще один шестипенсовик. Он уже крепко пожалел, что надумал узнать свое будущее. Мадам Заза выхватила у него деньги и придвинула к себе стеклянный шар. «Когда у тебя день рождения?» — осведомилась она. «В июне и в декабре», — ответил Паддингтон. «В июне и в декабре?» — окончательно растерялась мадам Заза. «Но день рождения может быть только один. Двух в году не бывает». «У медведей бывает», — стоял на своем Паддингтон. «У медведей у всех по два дня рождения в году». «Это сильно осложняет дело», — сказала мадам Заза. «И уж, конечно, ни за какую точность я не ручаюсь». Она помахала руками в воздухе, а потом уставилась в шар. «Шар предвещает, что тебя ждет дальняя дорога», — начала мадам Заза странным загробным голосом. «И очень скоро она глянула на медвежонка и добавила с тайной надеждой. «Можешь отправляться прямо сейчас». «Дальняя дорога», — искренне изумился Паддингтон. «Но я ведь только что приехал и очень издалека, от самого Виндзорского сада. А он не говорит, куда именно эта дорога». Мадам Заза снова заглянула в шар, и на лице у нее появилось коварное выражение. «Нет», — ответила она, — «но куда бы ты ни отправился, там обязательно будет страшный трам-тарарам». Мадам Заза припомнила фейерверк, назначенный на вечер, и порадовалась, как ловко ответила на Паддингтона вопрос. Но тут она еще раз посмотрела в шар,